На третьем дежурстве ее напарником не был ни Камаки, ни Додзи. «О, так ты библиотекарь первого класса Касахара!» Старший библиотекарь третьего класса Рюски Генда был крупным агрессивным мужчиной около 40 лет, старше остальных двух лет на 10. Поскольку среди инструкторов он был единственным старшим библиотекарем, то отвечал за всех. «Додзи мне все рассказал. Похоже, он тебя отметелил. Опухоль спала?» Тяжело было сказать, храбрый он или просто тупой, но после их встречи в общей комнате охраны он с энтузиазмом сыпал соль на все ее раны. «Да, сэр, спасибо». «Ну, это было ошибкой, но я бы сказал, что ему стоит быть менее строгим. Отнесись к нему полегче, если сможешь». Она знала. Он говорит о том, что Додзи ударил ее, но прощение в этом случае даже не обсуждалось. «Это была полностью моя вина. Я подвергла инструктора Додзи опасности». «Его вины здесь не меньше, чем твоей», – парировал Генда. «Стажеры и должны совершить ошибки. Ты сглупила, но это Додзи должен был помочь тебе исправиться, а он все запустил. Здесь не только тебе стоит хорошенько все обдумать». И Куза моргала в ответ на такую новую точку зрения. «Инструктора Додзи это расстроило?» «Он был в ужасном состоянии. Ну, для инструктора такие чувства вполне естественны. Все-таки из-за его беспечности ты едва не поранилась». А она переживала, что из-за ее беспечности он едва не получил удар ножом вместо нее. Было странно обнаружить, что они думали об одном и том же, но параллельно. Она полагала, что он на нее злится. «Он просил меня ничего об этом не говорить, так что будем считать, это было просто старческое ворчание себе под нос, ладно?» После того, как он рассказал все так свободно и откровенно, его неожиданная вспышка сознательности казалась комичной. Эку засмеялась. Он никогда раньше не вел у нее тренировок, но начинал ей нравиться. В душе Эку была простой девушкой, и она ладила с прямолинейными людьми, которых легко понять. «Ладно, время обхода». Ей впервые предстояло патрулировать город. Полное нетерпение и энтузиазма, Эку пошла следом за Гендой. Обычная инспекционная команда специальных учреждений развития состояла человек из 10 и обладала транспортным средством для перевозки конфискованных материалов. Так что если видишь в одном месте больше двух фургонов, стоит присмотреться. Наблюдай за ними, выстроятся ли они в ряд. Так можно понять, намечаются ли проблемы. А если у них затемненные стекла, то даже вопросов уже не возникает. Слушая его объяснение, Ку указала на другую сторону дороги. «А это что, сэр?» Подходившие под описание Генды фургоны были припаркованы на обочине. Генда оглянулся. «О, да, без сомнения. А ты наблюдательна?» «Не особо. Просто случайно заметила». Генда схватила рацию, прикрепленную на ремне у него за спиной. «Патруль вызывает штаб. У нас тут фургоны специального учреждения развития, припаркованные вблизи. Навряд ли они нападут сегодня. Но я поднимаю уровень бдительности. Отбой». «Штаб вызывает патруль. Вас поняли». Наблюдавшая за этим диалогом, Ику озадаченно склонила голову на бок. «Почему сегодня атака маловероятна?» «А? А?» Ответил Генда, возвращая рацию на ремень. «Они стоят слишком близко к библиотеке». И правда, они только начали свой обход, библиотека даже еще из виду не скрылась. База была рядом. «Они специализируются на тайных атаках. Нет смысла нападать, если нас врасплох не застанешь. Так что патруль приходит к очевидному заключению. Если они спокойно стоят так близко от базы, значит сегодня мы их мишенью не станем». «Ясно. Разумно. Тогда какая у них мишень?» «В центре города открылся новый большой книжный. Наверное, он. В последнее время дела у него хорошо идут, так что специальное учреждение развития на него глаз положило». «Тогда нам надо спешить?» «Куда спешить?» Генда казался озадаченным. Ику ответила не менее озадаченным взглядом. «В книжный? Куда же еще?» «Не так быстро. Гражданские книжные – это мирная зона. Если у нас там случится конфликт, в любом случае мы не можем специально вмешиваться в инспекцию». «Да вы шутите!» «Как он может ничего не делать, зная, что намечается проверка?» «Вы собираетесь просто смириться с этим?» Незаметно для самой себя, она как будто начала отсчитывать. Генда ответил угрюмым взглядом. «Не заблуждайся, Касахара. Мы здесь не борцы за справедливость». Эти слова были для нее как стрела в сердце. «У нас есть власть, чтобы защищать библиотеку. Если попытаемся бездумно замахнуться на большее... Хрупкий баланс, на создание которого ушло 30 лет, рухнет. И начнется война. Хочешь сражаться на улицах и в библиотеках?» Генда был совершенно прав, но какая-то часть её просто не могла успокоиться. «Мы здесь не борцы за справедливость». Солдаты библиотеки не были борцами за справедливость. Но как же он? Она не помнила его лица, она не знала его имени, она лишь ненадолго встретилась с ним 5 лет назад. Офицер библиотеки, вернувший ей книгу со словами «Ты готова была признать себя вором, чтобы защитить эту книгу?» Разве не был тот мужчина борцом за справедливость? Когда её книгу хотели забрать, разве он просто смирился? Вовсе нет! У нас всё равно остаётся право свободного сбора материалов! Сказала Айку и бросилась бежать. Эй, остановись! Ты не можешь! Она слышала за спиной голос Генды, пытавшегося её остановить, но она верила в свою способность обогнать его, даже если он бросится следом. Айку не просто так 10 лет лёгкой атлетикой занималась. Додзё вёл практические занятия на библиотечной базе, когда его мобильный завибрировал. Он посмотрел на экран, звонил Генда. «У меня плохое предчувствие». Генда был в паре с Айку. «Алло?» «Твоя любимая ученица на рожон лезет! Бегом сюда!» Сказал Генда, не тратя время на любезности. Он тяжело дышал. «Я бегу за ней, но она чертовски быстрая!» Додзи узнал у него, где они находились, и повесил трубку. Бросив занятия со стажёрами, он ушёл с тренировки. «Вот идиотка!» Пробормотал Додзи на бегу. Услышав шаги за спиной, он обернулся и увидел Камаки. Видимо, тот заметил его уход и решил пойти следом. «Что-то случилось? Это Касахара-сан?» Додзи кивнул и вкратце объяснил ситуацию, пока они бежали. Камаки расхохотался. «О, я так и думал, что она на днях такое выкинет. Ох уж эта барышня! Это не смешно!» В гараже базы он запрыгнул в подходящий фургон. Ключ зажигания уже был на месте на экстренный случай. Пока Додзи заводил двигатель, Камаки подошёл со стороны пассажира. «Она очень забавная, тебе не кажется? Столько отваги!» Восторженно бормотал Камаки, садясь в машину. Додзи выглядел так, будто откусил кусок лимона. «И ты называешь это забавным?» «Ну, но...» Додзи знал, что за этим последует. Он надавил на газ, чтобы не дать Камаки договорить.